так говоря, облеклася Фетида одеждой печали, черным покровом чернейшим из всех у нее одеяний. Так устремилась, пред нею подобная ветрам Ирида быстро пошла, расступились окрестых волны морские. На берег вышед, богини к высокому бросились небу. Там обрели громоверца Кронида, пред ним воссидели все на совет, собравшись блаженные вечные боги. Села Фетида близ Зевса отца, уступила Афина. Гера же чашу золотую прекрасную подала в руки и утешала словами. Фетида, испив, возвратила. Слово меж женами начал отец и бессмертных, и смертных. Ты на Олимп, Фетида, пришла, и печальное сердцем. Знаю, скорбь неутешную в персях ты носишь, богиня, но возвещу, для чего на Олимп я тебя призываю. 9 дней, как меж нами бессмертными, распря восстала. Гектор, герой, и Пелит-градоборец богов разделяют. Тело похитить склоняют бессмертные Гермеса бога. Я же, напротив, ту славу хочу даровать Ахиллесу, нежность к тебе и почтение в сердце навек сохраняя. Шествуй к Ахейскому стану и сыну богиня поведай, все божества на него негодуют. Но я от бессмертных более всех огорчаюсь, что он в выступлении гнева Гектора возле судов неприемлющий выкуп одержит. Если страшится меня, да немедля отпустит он тело. Я ж посылаю Ириду к Приаму, царю, с повелением в стан Мермедонский идти к искуплению милого сына, нести дары Ахиллесу, приятные сердцу героя. Так произнес, и ему покорилась Фетида богиня. Быстро помчалась с вершины Олимпа высокого, бросясь, скоро достигла Пелидова стана и в куще находит сына печально стенящего. Многие в куще героя окрест его суетились друзья и готовили завтрак. Ими закланный лежал на помосте Авен густорунный.